Глава 19. Коварный удар. Не все попадавшиеся на пути валуны были теплыми. Четвертый по счету, наоборот, холодил ладони. Потом чаще встречались вполне обычные камешки, но ни в одном из них не заметил даже намека на хрусталь, не говоря уже о пирамидках. Небольшая утренняя прогулка прогнала ломоту в теле. Организм потихоньку начинал адаптироваться к бонусной ступени развития. Я ощутил прилив бодрости и силы, а вместе с ним проснулся и аппетит, требовавший немедленного утоления. Соглашаясь с правомерностью его требований, съел кусок твердого сыра с ломтиком копченого мяса. Зашлифовал их четвертью плитки горького шоколада, и жизнь сразу заиграла яркими красками. «Где тут подснежники притаились? Подать-ка их сюда!» Добравшись до одного из самых крупных валунов, начал его обходить и вдруг увидел свисающий с вершины канат с узлами. Находка меня обрадовала, однако стоило взяться за веревку, как она рассыпалась в руках. Похоже, истлела от старости. Если есть веревка, значит, лавры и первопроходца все же принадлежат не мне, и тут уже точно кто-то был. Хотя, судя по состоянию подручных средств, довольно давно. Но почему в таком случае о хрустальной равнине ничего не известно? Если бы не автономка, я бы даже названия этого не знал. Любопытство гнало меня наверх. Используя новообретенную цепкость, забрался на камень и увидел... Скорее всего, это и был первопроходец, от которого остался лишь скелет в скудных обрывках одежды и почему-то прекрасно сохранившихся берцах. Обувь испытания временем выдержала, как и оружие, лежавшее рядом с владельцем. Такой же маузер, как у Викта, сабля в ножнах и кортик. Ни сумки, ни рюкзака поблизости не оказалось. Судя по трем сломанным ребрам, умер он не своей смертью. Наверное, из последних сил забрался на валун, где и скончался от ран. Присмотревшись, обратил внимание на сжатую в кулак кисть скелета. Перед смертью он что-то крепко держал в руке. «Не сочтите за кощунство!» – изменился я перед покойником и разогнул костяшки. «Ух ты! А это что?» У меня на ладони оказался полупрозрачный камешек размером меньше перепелиного яйца, слегка мутноватый, с какими-то золотистыми вкраплениями. Поднес его к глазам и посмотрел на солнце. «Уникальный минерал искусственного происхождения. Ориентировочная стоимость – 150 тысяч упсов. Известен очень узкому кругу посвященных как гелион», – сообщила система. «150 штук? За эту мелочь? Теперь я просто обязан выбраться обратно». Снова заговорил вслух, спрятав находку в карман. «Гелион. Что-то знакомое». Отдаленные раскаты грома навели на иные мысли. Неужели кто-то еще рискнул зайти в электрическую долину? Алкас? Вряд ли. Кто-то из местных сумасшедших? Ну ладно я, у меня долги. Впрочем, должников везде хватает, не о том сейчас думать нужно. Окрыленный удачей, принялся осматривать последнее пристанище погибшего, который вполне мог припрятать то, чем славилась эта местность. Осмотрел каждый сантиметр поверхности, ни ложбинки, ни выемки. Единственную дыру для фиксации веревки был вбит деревянный колышек, который уже рассохся. Вытащив его без малейших усилий, убедился, что внутри не имелось ничего ценного. По самому краю обошел всю площадку в надежде, что там или вообще на вертикальных гранях булыжника мог находиться тайник. Один раз даже поскользнулся и резко отпрянул назад, зацепив при этом череп скелета. «Прошу прощения, ненарочно!» Снова вслух извинился я, досадуя на собственную неловкость. За время пребывания в рубеже я насмотрелся такого, чего в прежней жизни себе даже представить не мог. Однако тревожить останки человека считал кощунством. Нижняя челюсть первопроходца не выдержала встряски и отвалилась. А я вдруг заметил хрустальный блеск. Во рту погибшего оказалась пирамидка. «Значит, искомое тут и вправду имеется», — облегченно выдохнул я. «Жаль, у самого не спросишь». А с другой стороны, живой мог и пулей угостить конкурента. Когда речь заходит о сокровищах, у многих крышу сносит. Аккуратно вытащил пирамидку и посмотрел через нее на солнце. «Хрустальная пирамидка, тусклая, ориентировочная стоимость 50 тысяч упсов», – прочитал информацию по объекту. «А почему она тусклая?» – вырвалась непроизвольно. «От меня требовали 5 ярких». «Имел место факт использования по одному из назначений». «Так что, в зачет долга не годится?» «Две тусклых пирамидки засчитываются за одну яркую», — пояснила автономка. Задумался. То ли система сама не знала всех тонкостей, проявлявшихся лишь во время контакта с тем или иным объектом, то ли преследовала какие-то конкретные цели, сообщать о которых не спешила. «Что еще за назначение? Можешь толком объяснить?» – раздраженно спросил я. «В данный момент информация отсутствует. Развернуть полностью удалось не все блоки. Часть данных проявляется только после визуального контакта». «Очень интересно. Это что, типа провалов в памяти? Стоит увидеть вещи или человека, и сразу о них вспоминаешь? Не думал, что автономка окажется ущербной. А впрочем, чего от нее ожидать? Моя башка явно не тянет на суперкомпьютер. Поместилось что-то, и будь доволен». Дребезжание в кармане куртки сильно удивило. Ведь мобильник давно сдох. Все же достал его и глянул на экран. Аппарат работал. Мало того, поступило СМС. «Ополченец с позывным Дмилыч должен покинуть хрустальную равнину в течение 3 часов. В противном случае он будет ликвидирован. Отсчет времени начат». «Содомом об Гоморру все ваше рубежье. Почему ожил телефон? Откуда основная система знает, что он до сих пор у меня? Что еще за угрозы? Какого...» Вопросы в сознании хлынули бурным потоком. «Так, она считает меня ополченцем. Значит, знает обо мне далеко не все и теперь уж точно никакими умышленными сбоями не достанет. А угрозы... Плевал я на них с высокой колокольни, как и на саму основную систему. Сперва доберись до меня, сволочь электронная. Подумаешь, телефон отыскала». По поводу внезапной зарядки аккумулятора у меня имелось лишь одно объяснение. Видимо, сработали молнии, бесновавшиеся во время перехода через электрическую долину. Там вся атмосфера настолько насыщена электромагнитными полями, что даже телефон получил свою долю. Как бы я ни храбрился, но неожиданное СМС мне заметно подпортило настроение, заставив поторопиться. В данном случае лучше перестраховаться и закончить все дела за отведенное время. Мне еще отгребать лопатой опасности в электрической долине, да и последующая встреча с Алкасом не предвещала ничего хорошего. Ускорился, чтобы быстрее добраться до ледяной части равнины. Находка последнего убежища первопроходца подтвердила правильность моего выбора направления движения. Оно находилось ближе к тому месту, куда я и стремился. Мужик все-таки нашел пирамидки. От леса или пустыни с такими ранами он к валуну вряд ли сумел бы добраться. Отсюда вывод. Раненый пришел от ледников с севера. Значит, нет, точно туда. Находка скелета подтвердила, что равнина таит те же опасности, что и остальное рубежье. А потому следует придерживаться прежних правил. Долго не задерживаться на одном месте и не шуметь. Непроизвольно кинул взгляд в сторону леса, в котором, скорее всего, могли обитать пришельцы. И наверняка матерые, ведь самого главного их врага человека тут не водилось. Разве что твари вспомнили привычки своего мира и снова охотились друг на друга. «Содомом меня об Гоморру, а ведь это не лед!» — мысленно воскликнул, перешагнув границу ледового царства. «Это что, расплавленное стекло? И как оно тут оказалось? Торчавших из земли камней здесь было в десятки раз больше, чем в начале равнины. Правда, самые крупные едва достигали пояса, но для прохода между ними требовались немалые усилия. Почва под ногами изобиловала рытвинами и колдобинами, а по твердости была подобна застывшему бетону, перед этим истоптанному стадом бизонов. Походишь здесь бесшумно, как же? Тут бы обувь не разодрать, да ноги не поранить. И при этом еще хрусталь нужной формы отыскать. Первое, что заметил в процессе поисков, прозрачное покрытие на камнях имелось лишь с южной стороны, так что идти можно было без компаса, не заблудишься. Затем увидел крупных насекомых, несколько скорпионов размерами с тарелку и каких-то жуков с мой кулак, которые быстро перебегали от камня к камню. Углубившись дальше, обнаружил под ногами проржавевшие гильзы от патронов, причем все одного типа. Наверняка от найденного маузера, который я не рискнул взять, опасаясь, что пусковой механизм не сработает. Выходит, на первопроходца напали где-то тут. Кто? Местные или пришельцы? Алкас рассказывал, что о хрустальных пирамидках узнали случайно. Обнаружив на крючках выбравшиеся из электрической долины игуаны, зацепившуюся за них пирамидку. К Как рептилию не убила молния, никто не понял, но ящерица была местной, то есть живность в долине должна водиться. Игуаны вполне себе подходят в качестве обитателей окружающей меня местности. Камни, жара, жучки-паучки. Двигался по следам стрелка, и метров через 100 гильзы попадаться на глаза перестали. Значит, где-то здесь и начался бой. Осталось понять, откуда произошло нападение. Осмотрелся, но не обнаружил ничего подходящего для засады. Косвенно получили подтверждение мои предположения о пришельцах. Может, он где-то здесь и выбросил рюкзак, или успел его припрятать. Забрался на самый высокий камушек и принялся исследовать пространство впереди, изучая каждый сантиметр поверхности. Примерно в 10 метрах по курсу увидел миграцию букашек. Рыжий ручеек, петляя между булыжниками, перемещался с запада на восток. «Муравьи, что ли? Ух ты! А их тут любят!» Заметил скорпиона, выхватившего из потока одно насекомое клешней. «А вот и игуана!» – еще больше обрадовался я. «Это вообще обнаглело!» Забралась на камушек и спокойно вылавливает выстреливающим языком добычу. Помня о том, что задерживаться на одном месте не стоит, взял вправо, чтобы не беспокоить рептилию. «У нее завтрак, зачем мешать?» В метре от ручейка остановился, чтобы понять, в каком месте его лучше перейти. Когда же перепрыгнул с одного камня на другой, чуть не упал, заметив нечто сверкающее вдоль ручья. Пригляделся. «Не может быть!» По рыжему потоку плыла сверкавшая на солнце пирамидка. «Есть, есть, есть!» мысленно заорал я. Перебрался на камень, примыкавший к ручью, и дождался, когда доставит сокровище. Резким движением выхватил пирамидку, поднес к глазам. «Хрустальная пирамидка, яркая. Ориентировочная стоимость 120 тысяч упсов». Даже порадоваться как следует не успел, ощутив дребезжение телефона. Достал из кармана, глянул на экран. «Ополченец с позывным Дмилыч подлежит утилизации всеми доступными средствами». Ждать обещанные 3 часа основная система не стала. Хорошо, что я не ополченец, а то бы точно испугался. Дырку тебе от Бублика, а не Дмилыча. Будешь нарушать протоколы? А мне пофиг. Так и хотелось написать в ответ нечто гадкое, но через пару секунд мне стало не до записей. «Локоны? Со всех сторон? Ого-го!» Первым вывалился 2-метровый динозавр с огромной зубастой мордой на тонкой короткой шее. В его пасть я и забросил то, что было в руках, начавшее очень быстро нагреваться мобильник. Попал. Мало того, аппарат взорвался. Полагаю, стараниями основной системы. Башка ящера слетела с тушки. Оба пистолета тут же оказались в руках, мгновенно перешел в ускоренный режим. «Да сколько же вас тут?» Монстры разных видах сыпались, как из рога изобилия, но первым делом занялся летающими. 3 птеродактиля сбил с Ругера и сразу спрятал револьвер в карман, запомнив, что там еще 2 патрона. Выхватил лопатку. Выстрелил в 2-голового питона, отбил пару особо прыгучей мелочи, отметив среди пришельцев иглометных дикообразов. Потратил на обоих 7 патронов, но все-таки обезопасил себя от стреляющих ядовитыми иглами. «Это настоящий ад! Кругом шутки, морды, визг, рев, топот. С усеянной камнями местностью мне повезло. Крупные хищники здесь теряли скорость, а мелким с трудом удавалось взобраться на булыжник, чтобы начать атаку. Вдобавок они потревожили мигрировавших муравьев, и теперь их река с обеих сторон устремила свои воды на чужаков. Прыгая по камням, перезаряжался, палил, рубил лопаткой. Тварей между тем становилось все больше и больше. Изо всех сил пытался разорвать кольцо окружения, чтобы добежать до первого высокого булыжника, забраться на него и там держать оборону. Закончились обоймы на 17 патронов, еще оставалось 3 10-зарядных. Что потом даже не хотелось думать. Рев за спиной на миг заставил обернуться. Увиденное настроение не добавило. Со стороны леса мчались крупные пришельцы и точно не на помощь мне. «За домом их всех по Гаморе. Я почти нашел сокровища. Имею пирамидки, гелион, редозит высшей категории, хрусталики гребенчатого Василиска. И с этим богатством меня сожрет какая-то безмозглая тварь». Стало до слез обидно. Точно бы расплакался, если бы на это дали время, однако на счету была каждая секунда. Монстры усилили натиск с южной стороны, и пришлось переключиться на них, а тут еще ухватилась за ногу змея из ранее невиданных. Пригнулся, рубанул по гадине и пропустил мощный удар в задницу. Как же я полетел? Не знаю, что помогло. Мой ускоренный режим, мышечная разумность или тот факт, что автономка выгрузила все копилки разом, но приземлился я ногами на выступавший валун. По инерции перескочил еще по трем камням, чтобы не переломать ноги, а дальше везение закончилось. Сразу четыре ящера нанесли одновременный удар своими мощными хвостами. Мозг в мгновение просчитал их траектории, определил, что уклониться не получится, и выбрал, как ему показалось, оптимальное уклонение. Я подпрыгнул и скрючился, стараясь уменьшить габариты, тем не менее получил по ребрам, а уже в полете вдогон еще и по башке досталось. На этот раз приземление оказалось не столь удачным. Распорол бедро, повредил руку, но ни лопатку, ни глок не выронил. При этом голова гудела подобно трансформатору, то ли от поисков спасения, то ли от удара. Монстры только ударами не ограничились. Все четверо дружно двинулись к мячику. Может, у них региональный турнир по гольфу проводится? Понятия не имею, где здесь лунка, но второго удара точно не переживу. Вопрос, что делать, назрел до такой степени. Гелион иридозит высшей категории. Обрывки недавних мыслей резко всплыли в сознании, и к ним добавилось давнее сообщение резервной системы, полученное на плато сокровищ. В нем говорилось, что в контакте эти двое делают обитателя невидимым для пришельцев. Неужели правда? Неповрежденной рукой вытащил Гелион из кармана куртки и не без труда запихал в кармашек на теле под мышкой. Сразу затуманило обзор, словно надел очки с матовыми стеклами, но сам лишь обрадовался, поскольку игроки в гольф сначала остановились, а затем и вовсе потеряли ко мне интерес. «Слава всем богам, ангелам и прочим сущностям, кто в этот миг вразумил меня!» — вознес я мысленную благодарность высшим силам. И тут же отчитал сам себя. «Мог бы для приличия выучить хоть одну молитву». Выброс адреналина, азарт боя и ощущение близкой гибели не позволяли ощущать боль. Понимал, что это ненадолго. Куртка и штаны пропитались кровью, я быстро терял силы. Если сейчас выключусь, можно ставить большой жирный крест на жизни ратника с позывным «Дмилыч». Так, красно-белая пилюля должна остановить кровь, только бы успеть ее достать. Запустил руку в карман, вытащил сразу несколько вместе с пирамидкой. Не рискнул ее от себя отпускать, поэтому взял губами, пока выбирал нужную пилюлю. Автономка в это время что-то активно писала, но туман в глазах и предобморочное состояние не позволяли прочитать мелькавшие сообщения. Проглотил пилюлю и весь напрягся, стараясь не потерять сознание. Сейчас обморок был подобен смерти, так что заставил себя сосредоточиться на картинке разворачивавшегося сражения. Прибывшие на шум замертвевшие чужаки были не рады новым пришельцам и тут же принялись истреблять возможных конкурентов. Они существенно превосходили новичков по силе и ловкости, но уступали в численности. И все же победа осталась за ними. Потеряв всего пятую часть бойцов, матерые одолели моих обидчиков и принялись с аппетитом их пожирать. Смотреть на это пиршество было противно, однако организм опять напомнил о необходимости восполнить калории. Хорошо, что не убрал обратно в рюкзак шоколадку. Снять его сейчас я бы просто не смог. Сил жевать также не было. Хорошо, что шоколад сам таял во рту. А ведь тот парень, чьи кости лежат на огромном валуне, был в сходной ситуации. Почему он засунул пирамидку в рот? Хотел, чтобы ее не нашли? Вряд ли. Мне, например, абсолютно безразлично, что после смерти у меня заберут. На том свете оно точно не сгодится». Стало немного лучше. Туман в глазах еще оставался, но терять сознание расхотелось. Решил ознакомиться с сообщениями, начиная с последнего, и... офигел, прочитав пару последних строчек. «Прерван процесс инициации стадии возрождения. Запущен процесс инициации стадии возрождения. Время инициации 3 часа. Не прерывайте контакт устройства со слюной». «Выходит, я сначала запустил, а потом прервал». «Содом у вас всех обгамору. Так вот оно какое, одно из назначений яркой пирамидки». Снова вытащил хрусталик из кармана. Он по-прежнему оставался ярким. Подумав немного, положил его в рот. «Надо же проверить, пока буду приходить в себя».